Фиона часто прерывала рассказ, чтобы перевести дыхание. Она ожидала Лео не позднее 4 часов. Когда он не появился к 5, она пришла уже в такое раздражение от его беспечности, что решила отправиться за ним и как следует отчитать, когда найдет. В конце концов, он знает, что из школы всегда должен идти прямо домой. Но когда Мерседес тронулся, выяснилось, что спустила шина, поэтому Фиона пошла пешком. «Я прошла по всем маршрутам, которые он мог выбрать», — сказала она и перечислила их мужу, как бы для подтверждения верности своих слов. Фиона сидела на самом краешке дивана в гостиной, сжимая в неудержимо трясущихся руках стакан с виски, налитым для нее Лаксфордом. Он сидел перед ней на корточках, удерживая ее руки в своих и то и дело убирая с ее лица пряди волос. «И после того, как я прошла по всем, по каждому пути, я пошла домой краем кладбища. И кепка... кепка, Лео!» Она поднесла стакан ко рту. Зубы застучали о стекло. Лаксфорд, похоже, понял то, что она не хотела облечь в слова. «На кладбище?» — спросил он. «Ты нашла кепку Лео на кладбище?» Из глаз Фионы полились слезы. «Но Лео знает, что не должен ходить один на Хайгейтское кладбище!» Лаксфорд казался озадаченным. «Я говорил ему, Фиона, я постоянно ему твержу, конечно, конечно, он знает, но он же мальчик, маленький мальчик, он любопытный, а кладбище, ты же знаешь, какое оно, заросшее, дикое, место для приключений. Он проходит мимо него каждый день, и он подумал, боже мой, он говорил тебе, что хочет сходить туда?» «Говорил? Деннис, у нас это кладбище практически на заднем дворе. Он его видит с рождения. Его интересуют склепы и катакомбы. Он прочел о статуях и...» Лаксфорд выпрямился и, сунув руки в карманы, отвернулся от жены. «Что?» — спросила она. Паника в ее голосе усилилась. «Что? Что?» Лаксфорд развернулся к ней. «Ты его поощряла?» «В каком смысле?» «Обследовать склепы, катакомбы, искать приключений на этом проклятом кладбище. Ты поощряла его, Фиона. Поэтому он туда пошел?» «Нет. Я отвечала на его вопросы, что разжигало его любопытство, стимулировало его воображение. А что я, по-твоему, должна была делать, когда мой сын задавал вопросы?» «Это привело к тому, что он перепрыгнул через стену. Ты хочешь свалить вину на меня? Ты, который настаивал, чтобы он ходил в школу пешком, который прямо-таки повелел, чтобы я никогда не обращалась с ним, как с ребенком, что, без сомнения, привело его прямиком в руки какого-то извращенца, который решил, что сегодня ему для разнообразия требуется не Бромтонское кладбище, а Хайгетское. Деннис!» «Мистер Лаксфорд», — быстро вклинился Линли, — «вы делаете поспешные выводы. Этому может быть простое объяснение. К черту ваши простые объяснения! Нам надо позвонить друзьям мальчика», — продолжал Линли. «Нужно поговорить с директором школы, а также с учителем Лео. Он задерживается всего на 2 часа, и вполне возможно, вы зря паникуете». Как будто в подтверждение слов Линли зазвонил телефон. Лаксфорд бросился к нему через всю комнату, схватил трубку, рявкнул: «Алло!» Кто-то заговорил на другом конце. Лаксфорд отгородил ладонью микрофон. «Лео!» — крикнул он. Фиона вскочила. «Где тебя черти носят? Ты хоть представляешь, до чего ты нас довел? Где он? Деннис, дай мне с ним поговорить!» Лаксфорд поднял руку, призывая жену к молчанию. Слушал еще 10 секунд, потом сказал: «Кто? Лео, кто? Проклятие! Скажи мне, где? Лео! Лео!» Фиона выхватила у него трубку, выкликая имя сына, стала слушать, но, судя по всему, напрасно. Трубка со стуком выпала из ее рук на пол. — Где он? — спросила Фиона. — Мужа, Деннис, что случилось? Где Лео? Лаксфорд повернулся к Линли. Лицо газетчика было словно вырезано из мела. «Его увезли», — сказал он, — «кто-то похитил моего сына».